Крупные неприятности. Мальчик Богдан из подготовительной группы был необыкновенно хозяйственным ребенком. Он ни за что в жизни не прошел бы мимо брошенной игрушки, не положив ее на место. Рано утром, проснувшись, он первым делом чистил зубы, аккуратно ставил в стаканчик свою зубную щетку так, чтобы она располагалась ровно посередине стаканчика, не отклоняясь ни в одну сторону. Потом он тщательно развешивал скомканные мамой полотенца и шел одеваться. Костюмчик на нем всегда сидел как с иголочки. Рубашка застегнута на все пуговки, чистые брючки подпоясаны настоящим ремешком с пряжкой, а белые кроссовки без единого пятнышка. Так случилось, что именно Богдан проходил в то утро мимо мешка с капризами. Странно, очень странно, совсем новый мешок, наверное, кто-то его потерял, сказал Богдан, глядя на желтый пакет с затаившимися капризами. Похоже, похоже на то, согласилась мама. Богдан призадумался. Воспитательница нам говорила, что брошенные мешки трогать нельзя, а надо сразу вызывать полицию. Мама снова согласилась с сыном и уже достала мобильный телефон. Но тут Богдан вспомнил, как девочка Женя из его группы вчера жаловалась на то, что потеряла спортивную форму. «Мам, знаешь, — сказал мальчик, — мне кажется, что это Женина спортивная форма. Она тоже лежала в каком-то желтом мешке, и там было написано «Детский мир». Богдан решительно поднял пакет и понес его в детский сад. Вот Женя обрадуется. Женя действительно очень обрадовалась, так обрадовалась, что звонко чмокнула Богдана в щечку. Она бодро развязала мешок, сунула туда руку, и дальше в детском саду началось невообразимое. Из мешка вырвались капризы и немедленно расползлись по всему детскому саду. Их было так много, что досталось каждому ребенку без исключения. Крупные капризы цеплялись к ребятам из старшей подготовительной группы, а мелкие капризки, как пиявки, впивались в малышей из яселек. Один небольшой, но очень вредный каприз по имени «Все не так» даже ухитрился забраться под крыльцо клетки к попугаю Дусику. «Все не так! Все не так! Все не так!» – заверещал попугай, переворачивая свою поилку с водой. «Эта вода пахнет мышами! Дайте мне другую!» От его громкого крика фея Вея выскочила из кроватки и протерла кулачками глазки. «Дусик! Дусик! Что случилось?» «Все не так!» «Фея, ты не так со мной здороваешься», – не унимался попугай, щелкая клювом. «Я люблю, когда со мной по-другому обращаются. Ты должна подойти ко мне с поклоном и три раза подпрыгнуть». Фея пожала плечами, намереваясь подлететь поближе и выяснить, какая такая муха укусила Дусика, как вдруг до ее ушек донесся плач из яселек. «Хочу к маме, хочу к папе, хочу машинку, хочу, хочу, хочу, хочу!» На все лады, заливая слезами, пищали в группе малыши, сидя на горшочках в туалете. «Надо лететь туда!» И фея рванулась в сторону двери, но остановилась на лету, заслышав неприятный гул в средней группе. Там дети сидели за столами перед Светланой Михайловной и обиженно подвывали. «У-у, не хотим рисовать!» – бубнили мальчишки. «Хотим лепить!» «У-у, не хотим лепить!» – возражали им девчонки. «Хотим рисовать!» «Что за безобразие?» Вея уже подняла свою волшебную палочку, но ее сбила с ног воспитательница из старшей группы. «Что делать? Что делать?» – с порога закричала она Светлане Михайловне. «Все мои дети отказываются обедать». «Все как один?» – уточняла Светлана Михайловна, пытаясь одной рукой раздать пластилин мальчикам, а другой – бумагу девочкам. «Да, все как один. Вместо супа они требуют, чтобы им в тарелке налили компот». Воспитательницы посмотрели друг на друга и дружно уставились на дверь, в которой появилась воспитательница из подготовительной группы. «Мои дети уверяют, что не будут спать в тихий час», – сообщила она. «А Богдан с Женей принялись ловить рыбок в аквариуме. Представляете?» Чуть подумав, Светлана Михайловна поправила очки и уверенно шагнула к двери. «Так, надо сообщить заведующей, что в нашем саду крупные неприятности». «Это точно», – подумала маленькая фея. «Я тут совершенно бессильна. Конечно, я могу попросить волшебную палочку избавить от капризов парочку детей, но со всем детским садом она, скорее всего, не справится.